Но, старейшина Будлук ошалело оглянулся на других старейшин, которые тоже были в шоке. «Такова правда жизни», — посетовал Клиган. «Вы же меня знаете. Я, на месте короля, вообще бы с вами не церемонился, а нахрен закопал в ближайшем овраге. Так что, вы будете собираться, или мне вызвать батальон солдат, который как раз сейчас находится в 2 милях отсюда и не знает, что делать. Простор. Окрестности замка Черный Венец». Генир завороженно смотрел на высящийся на холме замок. «Несомненно, незваные умеют строить. Видал, да». Малок также потрясенно глядел на великолепный замок. «Там же никто не живет. Не должен», — ответил Генир. «Если верить Клигану, всех людей Вестероса, которые не смогли сбежать, постигла участь стать вихтами. Это которые типа марионеток», — уточнил подошедший к ним Лемир. «А вдруг кто остался? Воевать с ними? Ты чем слушал, когда Глыба говорил?» — возмущенно спросил у него Малок. «Здесь никого нет, поэтому вся эта земля наша. Король велел сообщать о любых незваных, которые не имеют специальных документов. Вообще-то, далеко не вся земля наша», — покачал головой Генир. «Его Величество распорядился дать габрантам только часть земли простора, остальное разделить между другими выжившими кланами. И то, земля эта не наша, а нам лишь разрешено жить здесь безвозмездно, но с условием вливания в, как там говорилось, а, культуру британского королевства. Только часть простора», — с негодованием спросил Лемир. «А это сколько?» «В 5 раз больше, чем у нас было вообще когда-либо», — ответил Генир. «Ну, чего делать будем?» — спросил Малок. «Будлук говорит, что надо заселяться в замок, затем очищать поля и сеять зерно», — неожиданно проявил осведомленность Лемир. На удивленные взгляды товарищей он ответил следующее. «Мне папка сказал, говорят, меня поставят старшим над разведчиками, поэтому скоро однозначно пойдем на вылазку. Новый Вестерос, новая королевская гавань, королевский замок, 310 год, 1 месяц, 20 день». Джон сидел на троне и предавался тяжелым думам. На меньшем троне сидела Бриенна, которая также напряженно размышляла. В тронном зале было еще около 50 человек, которые аналогично усиленно генерировали мысли. «Нет, так мы ничего не придумаем». Джон встал с трона. Все, сидевшие до этого, повскакивали со своих мест, полностью сконцентрировав внимание на короле. «Серьезно, придумывать название столицы следует не так». Джон накинул всех присутствующих. «Алистер Риверс, что ты думаешь о переименовании столицы? Только честно и без верноподданического вранья. Крепкий телосложением бастард дома Фреев, облаченный в броню из драконьего серебра, вытянулся по стойке смирно и вид имел лихой и придурковатый. Давным-давно, Уолдер Фрей отпустил его 13-летнего в ров Кейлин, не желая заботиться об еще одном бастарде, с тех самых пор он и служил в армии его величества, получая очередные звания, проявляя недюжинное прилежание в рамках своих полномочий, за что и был в конце концов приближен к себе Джоном. Пусть лицо у него классическое фреевское, то есть, не обремененное интеллектом, но в черепной коробке его скрывался далеко не средний интеллект, который нашел свое место и применение в решении государственных вопросов. По моему разумению, желательно использовать в новом названии что-то из ваших истоков, произнес Алистер. «Истоки?» — переспросил Джон. «Старки. Или Таргариены. Может, Волчье логово?» — предложила Бриенна. Джон посмотрел на реакцию присутствующих. Не впечатлило, да и ему самому не очень хотелось выпячивать и увековечивать собственную историю среди старков. «Не думаю, что это будет уместно», — высказал свое мнение Алистер. «Я тоже считаю, что это не очень хорошая идея, Ваше Величество». В тронный зал спешно вошел Эгдард, вызвав небольшой переполох среди свиты. «Доброго вам дня!» Буквально через считанные секунды после него, с другой стороны зала отворились двери и внутрь почти вбежал Тайвин Ланнистер. «Доброго дня, Ваше Величество!» — сказал он, подходя к королю и кланяясь. «Приветствую!» — кивнул им Джон. «Вообще-то, Их появления никто не ожидал, так как Эддард сослался на занятость в Винтерфилле, так же как и Тайвин, который сослался на семейные дела. «Не ждал, что вы все же явитесь на этот весьма важный совет», — с укором произнес Джон. Эддард и Тайвин недружелюбно переглянулись. «Я услышал, что консул Тайвин решил передумать, поэтому», — ответил на это Эддард. «Мне было бы неуместно». Джон улыбнулся ему. Эддард недоуменно посмотрел на него, а затем понял. «Хитро», — оценил он действия Джона. Тайвин тоже догадался о произошедшем, но смолчал. А произошло следующее: Джон разослал им сообщение, что противоборствующий консул все же пересмотрел свои решения касательно заседания на совете. Маленькая хитрость, на которую клюнули два опытнейших правителя. Итак, касательно решения о переименовании столицы и названия государства, напомнил Джон присутствующим основную цель совета. Раз уж консулы соизволили прибыть, то мы можем сейчас же принять и утвердить заключение совета. Да, не присутствуют тут консулы, совет был бы лишь совещательным, без законодательной силы, а теперь дело за малым, придумать новые названия, что раньше казалось Джону плевым делом, и утвердить их. «У меня есть название», — произнес Тайвин. «Предлагаю назвать столицу Рунагон, что с валерийского переводится как память. Столица будет напоминанием о нашем вестеросском прошлом, а касательно названия государства мне в голову ничего не пришло. Может, король Рональд что-нибудь посоветует?» «Он уже посоветовал», — нахмурился Джон. «Предложил назвать страну федеративной монархией Вестероса и почему-то рассмеялся. Слишком сложно», — покачал головой Эддард. «Может, раз уж мы хотим подчеркнуть наследие старой Валерии, то назовем королевство Эриннан. Победа блеснула знанием высокого валерийского Бриенна. Мне импонирует. Тогда так и решим», — заключил Джон. «Королевство Эриннан со столицей Рунагон. Символично. Память о победе». Следующие недели после утверждения названий происходили изменения в бюрократии. Меняли бумаги, названия на вывесках, табличках, благо этого всего пока что было немного. Общественность восприняла новые названия с пониманием, так как происхождение Джона обязывало связывать себя с валерийскими корнями. Через 3 недели Джон сидел в тронном зале и слушал Тайвина Ланнистера, который воспользовался тем, что Эддард Старк отлучился в Винтерфилл и нашептывал королю безумно важные и полезные наставления, дабы достойно вести королевство к процветанию. С момента победы над марионетками прошло 5 месяцев. За которые основали еще 3 городка на протяжении тракта к граду Киллин. Городки несли сугубо промышленную функцию. Один городок, который назывался теперь Эбрионом, занимался производством стального инструмента и получал сырье из города Дара, который удачно расположился возле цепи холмов, богатых железной рудой. Третий городок, Бианар, был ориентирован на производство шерсти, из-за чего туда завезли 5000 овец на развод. Специализация городов совсем не значила, что больше в них ничем не собирались заниматься, но главный вектор развития был определен. Пока что они отстраиваются и пройдут годы, прежде чем будет экономический отклик, но начало положено. Народу в королевстве достаточно много, целых 400 тысяч человек, если считать консулаты и прибывших из Эссоса бывших вестеросцев. Особенно Джона удивили остатки золотых мечей, которые пришли на собственных кораблях и дали ему присягу на верность. Пусть жалкие 2000 наемников не играют особой роли, но это первый признак работающей легитимности. Армию Джон собрал из уволившихся британских солдат и офицеров, которые решили пойти вслед за ним. Собрал по образу и подобию британской, с вооружением, техникой и обеспечением, поставляемой Роном. Пусть их пока 5500, но в спешно обустроенных военных лагерях проходит подготовку еще 10000, что обеспечит надежную охрану рубежей королевства. Северо-западная часть острова все еще под контролем марионеток, и отбить кромлихи пока не удавалось, но это дело будущего. Северные остроухи, которых не трогали до уничтожения кромлихов, были разбиты, пополнив поредевшие ряды марионеток, но делу это помогло не особо. Часть из них спас Рон, эвакуировав в Вестерос, где они дали ему присягу и теперь отлавливают эссосских мародеров и авантюристов, которые самыми разными путями пытаются проникнуть в Вестерос и грабить пустые города и замки. По подсчетам статистиков, в Вестеросе сейчас около 70 тысяч остроухих, занявших почти все пустующие земли и начавших обустраиваться в пустых замках и городах. Видно, что Рон не собирается никому отдавать свои новые земли, поэтому населил их относительно верными остроухими, которым деваться особо некуда и проблем они создать пока что не могут, ввиду полной зависимости от Рона. Со временем все изменится, но за эти десятилетия вырастут и укрепятся колонии, отчего остроухие уже не смогут на деле доказать свою независимость силой оружия. Людей все равно больше. Джону даже было немного жаль остроухих, люди вторглись в их земли, стали причиной их почти полного истребления, а теперь еще и переселили выживших в чужие края, где пусть и много бесхозной земли, но она не совсем их. Ваше Величество, считаю, что необходимо хотя бы частично восстановить права знати, иначе они начнут сеять смуту. Закончил говорить Тайвин. Рон дал мне понять однозначно, старого мира больше нет. Никаких феодальных отношений, все живут как живут сейчас. Не согласился Джон. Мне с ним проблемы не нужны. Будут сеять смуту, под суд и в темницу. Уж лучше прибить пару десятков наглых лордов, чем подвергаться риску недоброжелательности со стороны Рональда один. Он здесь власть, мы слишком сильно зависим от него. Ну и еще, мне самому нравится текущее положение дел. Понимаю, Ваше Величество, но... Тайвин взял короткую паузу на формулировку довода. Но людьми гораздо легче управлять при более классической форме управления. Вы хотите сказать, что на людей гораздо легче наплевать при старой форме управления? Поправил его Джон. Уизли никогда бы не достиг того, что он имеет, не будь у него совершенно нового подхода в отношении управления государством, новых технологий и магии. Продолжил за него Тайвин. Не будь магии, он погиб бы еще за стеной. «Не думаю», – покачал головой Джон. «За стеной он вообще редко применял магию. Он могучий воин, умный и смертельно опасный, вдобавок обладающий сокрушительной магией. Уж поверьте мне, консул Тайвин, лиши его магии, лишишь лишь одного из средств. Может так статься, что он станет гораздо опаснее. Это почему же?» «Не согласен», – усмехнулся Тайвин. «Как можно стать могущественнее, лишившись способности сметать армии движениями рук? А так, что его армия, которая может захватить весь известный мир, была создана в те времена, когда магия его была не так сильна», — ответил на это Джон. «Не будет магии, он придумает что-то еще, более разрушительное, более смертельное, не требующее его личного участия в деле убийства врагов. Согласен, магия делает его невообразимо могущественным, но лишь его ум и знания делают его непобедимым. Его главное оружие будет с ним до конца его жизни. Но мы отклонились от темы нашего разговора. Что вы там говорили про Серсию? Окрестности реки Рейна и города Силорис. Ставка Дейенерис 1 Бурерожденный, 310 год, 5 месяц, 7 день. Дейенерис с безразличием посмотрела на побитого мужчину, одетого в некогда богатую, а теперь изорванную одежду. «Ваше Величество, этот человек говорит, что знает, как тайно проникнуть в Волонтерис». Варис указал рукой на бедолагу. «Почему он одет как знатный?» — поинтересовалась Дейенерис. «Его дело захватили конкуренты, вывезли его за город, изранили и бросили на съедение гиенам. Он забрался на Саксаул, где его и ждала смерть от жажды», — сообщил Варис. «Но гиен отпугнул отряд дотракийцев, который захватил этого бедолагу и повез в город, чтобы продать как раба. Ему очень повезло, что наши патрули уничтожают всех встречающихся дотракийцев отрядами крупнее 5 всадников. И что же двигает этим мужчиной, что он готов предать свой город?» — скептически нахмурила брови королева. «Величайшая госпожа, позвольте мне говорить. Мужчина вскочил и вновь упал на колени в глубоком поклоне, но уже как полагается по волонтийскому этикету. «Говори», — разрешила ему Динерис. «Величайшая госпожа, меня зовут Бразагон Бианар, как говорил ваш великий советник, я был недавно знатным купцом в Волонтересе, но судьба расправилась со мной очень жестоко. Для меня будет большой честью помочь столь великой завоевательнице обойтись малой кровью при захвате Волонтереса. Большую честь оставь своим наивным покупателям», — отмахнулась Динерис. «Что ты рассчитываешь получить за это? Величайшая госпожа, ваш покорный слуга смеет надеяться занять какую-нибудь значительную должность в управлении захваченным городом», — несмело произнес Бразагон. «Все как всегда», — хлопнула Динерис ладонью по подлокотнику трона. «Хорошо, ты получишь должность второго лица в городе, станешь старшим городским советником. Я и не смел надеяться», — начал поклоняться Бразагон, при каждом поклоне стукаясь головой об утоптанную землю. «Иди и сообщи моим полководцам о слабых местах города и тайном ходе», — велела Динерис, не желая слушать пустые восхваления. «Тут и своих восхвалителей хватает. Алчность, жажда власти, склонность к предательству. Он достойный потомок валерийских колонистов», — с презрением изрек Карлис. «Отребье. Чем тебе не по нраву бывшие валерийские колонии и их жители?» — подумала Динерис. «Вся история Валерийской республики — это помощь колонистам, которые не могут справиться с очередной угрозой», — ответил на это Карлис. «Не будь они такими неприспособленными и слабыми, вполне возможно, что рок Валерий не разрушил бы державу. А что сделали они, когда республика исчезла? Одичали, стали дикарями, алчными, тупыми, тщеславными. Готовы предать собственный город, лишь бы ухватить хоть кроху. Мне стыдно, что кто-то из них может оказаться моим дальним потомком. Ваше Величество», — привлек внимание задумавшийся Динерис Варис. «Слушаю тебя», — сфокусировала она взгляд на лысом евнухе. «Хотелось бы обсудить британский вопрос», — напомнил Варис. «Ах да, что там?» Динерис вспомнила, что Варис говорил что-то об этом с утра. «Они больше не нуждаются в провианте, поэтому торговля вернулась к стандартным тарифам», — сообщил Варис. «Мы продолжаем закупку вооружения, но теперь оно стоит золото, очень много золота. Еще их интересует платина, но на подконтрольных нам территориях этого металла не добывают». «Ну и ладно», — пожала плечами Динерис. «Арсенал Силориса обеспечил меня еще 500 комплектов британских брони и оружия, можно будет скоро сокращать закупку, второй легион почти полностью укомплектован». «Это все?» «Боюсь, что нет, Ваше Величество», — с печалью покачал головой Варис. «Как вы знаете, Вестерос снова свободен, король ночи уничтожен и континент можно заселять заново, но британский флот топит и разворачивает корабли с мародерами и поселенцами обратно. На земле с прибывшими борются солдаты Уизли, а также некие низкорослые люди с острыми ушами. Если мы все же решим брать Вестерос, то придется вступить в конфронтацию с британским королевством, но мы к этому не готовы, и готовы будем не скоро», — добавил от себя Карлис. «Пока что в мои планы не входило распыляться еще и на покорение Вестероса», — ответила Динерис. «Надо доводить дело до конца. Мы захватим все западное побережье Добрааваса, установим свою власть, превратим все эти некогда независимые города в единое государство, а уже потом будем думать, как разобраться с Уизли. А сейчас необходимо покончить с волонтийскими городами. Торгаши не доставят особых проблем, ты видела их армию», — произнес Карлис. «Больше проблем может доставить союз вольных городов, собирающий сейчас великую армию. Вольные города будут следующей нашей целью», — заключила Динерис для Вариса. «Собери всю доступную информацию про военный союз вольных городов, а также про волнение, там происходящее». «Вы про голодные бунты?» — уточнил Варис. Динерис кивнула. «Голодные бунты имели место во всех вольных городах, вспыхивая по мере распространения голода. Косвенной причиной, как обычно в последние годы, послужил проклятый Уизли. Его политика выкупа пищевых запасов по баснословным ценам послужила причиной дефицита пищи и, как несложно догадаться, голода. Люди голодали и от отчаяния восставали. Это было бы на руку Дейенерис, если бы не демократы. Появились группы людей, которые распространяют среди восставших свои идеи. Опасные идеи. Настолько опасные, что будь в СССР хоть какие-то значимые и адекватные монархические силы, то они бы уже забыли про распри и конфликты и единой силой уничтожили опасные элементы. Но этого не происходит, поэтому народные движения разрастаются и цветут. В полуразрушенном Пинтосе магистры контролируют только господский квартал, огороженный высокой стеной, а остальная часть города в хаосе народной вседозволенности. К слову, Пинтос не выставил ни одного воина в коалиционную армию, если верить песням пташек Вариса. Не все сладко и в мире, где восставших разбили, но не сумели организовать аресты вожаков, которые мало того, что остались неизвестны, но и продолжили свои подрывные действия. Тирош тоже справился с народной угрозой, но вожаки остались непойманными, что оставляло обстановку тревожной. Нарвас испытал на себе лишь отголоски народных восстаний, так как особо не торговал с Уизли, ввиду территориальной удаленности и отсутствия адекватного выхода к морю. Богатеи там не выкупали всю пищу с рынков, поэтому голодных бунтов не было, но были сеятели смуты, которых переловили и перевешали. Дейенерис знала, как решить проблему голодных бунтов, дать людям еды, но не знала, как бороться с демократами, которые превратили обычные явления во что-то ужасное и неконтролируемое. «Ваше Величество, я уже собрал всю информацию, которая только может быть нам полезна». Варис дал знак одной из пташек, и та вытащила из кожаного чемодана необходимые пергаменты. «Здесь вся информация о людях, которые это организовывают, заинтересованных сторонах, спонсорах, а также примерная оценка последующих действий разжигателей. И что же они планируют?» Отстраненно поинтересовалась Дейенерис, полностью переключившись на изучение пергамента. «Сместить всех господ, править самим, справедливо и мудро, чтобы всем всего хватало», – перечислил Варис. «Они этого и не скрывают, у них есть манифест, в котором лидеры их движения предлагают народу силой привести их к власти. Способ кошмарный, но действенный. Пинтос почти пал. Его воробейшество». Дейенерис все прекрасно поняла, едва лишь прочитав отрывки из манифеста демократов. «Как такое вообще могло произойти? Ты уж извини, Динни, я тогда был не совсем адекватен, только-только из небытия. Даже не осознавал себя до конца», — извиняющимся тоном произнес Карлис, исчезнув визуально. «Кое-какие мои взгляды пересеклись со сходными взглядами его воробейшества, кое-какие идеи мутировали, а какие-то приобрели более чистый вид. Результат – манифест. В целом, эти люди хотят того же, чего хочу я», – подумала Дейенерис. «Но они не потерпят меня у власти. А значит, нам очень сильно не по пути. К сожалению, это так», — согласился Карлис. «Да и извратили они первоначальные идеи. Объявили удобных врагов, добавили много от себятины. Они недостойны. Варис, хочу, чтобы люди из этого списка умерли». Дейенерис вернула пергамент. «Все. Очень быстро. Град Кейлин. Королевский дворец. Сыновья, вы уже более или менее взрослые, поэтому будем говорить серьезно». Рон сел на диван рядом с Хьюго и Артуром. «Как вы знаете, есть целая гора информации по валерийской магии, которые я сам до сих пор скрупулезно изучаю, но кое-что пора освоить и вам. Также, есть формулы расчета классических заклинаний, которые я тоже еще не закончил приводить в нормальный вид, но уже можно начинать осваивать кое-какие заклинания. Готовы?» «Да, папа», — серьезно кивнул Хьюго. «Готов», — со вздохом произнес Артур. «Артур, Хьюго, первое заклинание, по-настоящему классическое, называется Люмос. Взмах палочки элементарный, но требует кое-какой тренировки. Глава 18. Пекс Британика. На улицах града Киевлин царила атмосфера разгара буднего дня. На городских часах был 1 час, а под ними кипела главная улица. Люди спешили по своим делам, неизбежно шумели, разговаривали, кричали, всхрапывали немногочисленные лошади, запряженные в редкие нынче кареты, шуршали по мощенной большими плитами улицы шины почти не издающих шума автомобилей, а также звенели колокола. Нет, это была не церковь, а лишь пожарная часть, поднятая по тревоге. Служба охраны правопорядка, пожарная служба, а также служба скорой помощи, трудились в поте лиц, поддерживая в разрастающемся с безумной скоростью городе порядок. Рождаемость, чуть замедлившаяся в годы марионеточного кризиса, вновь ударила по градостроительным планам Рона, принуждая его в спешном порядке строить новые ясли, детские сады и школы. Да, десятки тысяч детей, которые успешно пережили 5-6 лет жизни, теперь направлялись в новенькие школы, где их будут учить в течение следующих 8 лет, а затем они пойдут приносить пользу государству. Как бы Рон не ломал голову, но полезного и практичного на 12 лет обучения скомпилировать для школьной программы не смог, поэтому только 8 лет, 5 из которых дети будут осваивать какую-то определенную рабочую специальность. Наиболее способные, конечно, будут отобраны для гимназии, но таких будет очень мало, и это будут действительно талантливые и упорные индивидуумы. Проблема со школами, яслями и детскими садами решается, но Рону иногда кажется, будто как только он подписывает годовой план на строительство новых вышеозначенных заведений, как жители града Киелин заходят в свои спальни и начинают активно размножаться. А ведь еще в будущем будет проблема интеграции метисов, возникших вследствие связи между остроухими и людьми. Хотя, теперь нельзя считать их нелюдью, так как общее потомство возможно, что подтверждает мысли Рона о едином, и довольно близком, предке. Возможно, остроухи – результат ряда уникальных и устойчивых мутаций, закрепившихся в одной островной популяции. А так, люди как люди, даже проблемы одинаковые. Ничего удивительного в том, что нашлись долбоящеры, склонные к связям с остроухими, и ладно бы только среди мужчин, там всякое бывает, но есть довольно много примеров, когда женщины вступают в контакт с остроухими и... Рон считал, что общая патриархальность и консервативность общества, характерная для всего Вестероса, за исключением Дорна, ограничит такого рода связи, но, увы, винить во всем можно только стремительный прогресс. Весьма неторопливое общество не было готово к изменениям, сопротивлялось, но Рон жестоко карал тормозящих, давил авторитетом и страхом, поэтому переломил эту косность. Сейчас же он увидел обратную сторону медали. Люди большей частью перестали сильно удивляться новому, новое пугает их заметно слабее, люди более склонны интересоваться новостями, покупать новые вещи, больше читать, а также порою и писать. Меньшая же часть людей выражала полное или частичное неприятие прогресса. Кто-то старается вернуться к корням, поэтому уезжает в сельскую местность, благо земля пока что стоит весьма недорого, кто-то просто замыкается в себе, кто-то живет в затворничестве, а кто-то даже кончает жизнь самоубийством. Самоубийство – не редкость, как сейчас, так и в прошлом, в Вестеросе. Простолюдины раньше кончали с жизнью довольно часто, порой от бескормицы, порой от позора, а иногда из-за того, что их доканывало влачение жалкого существования. Сейчас голодная смерть в Британии практически невозможна, а законы запрещают кому-либо право первой ночи, а также оскорбление чести и достоинства, что в Вестеросе было обычными эпизодами в простолюдинской жизни. Тем удивительнее было узнать Рону, что люди вешаются, едят доступную бытовую химию, режут себе глотки, а иногда даже нападают на охраняемые объекты с оружием, лишь бы только прекратить свою жизнь. Мышонок, Квайн, а также пребывавший в тот момент в городе Джеральд Кук, вот кого Рон отрядил в комиссию по выяснению причин странных самоубийств. Он подозревал все, что угодно. Секту, гангстеров, мошенников на доверии, даже какую-то особо опасную болезнь, но истина его потрясла. Хайгарден. Рабочий квартал. Жизнь Кайдена сложилась довольно хорошо. Большой просторный дом, из которого он лично вытащил три трупа, оставшихся от вихтов, высокооплачиваемая работа на рудообогатительной фабрике, где только и надо следить, чтобы осколки породы не застревали в сочленениях механизмов там, куда не может добраться человек. Да, Кайден, Дэн, или, как их еще называют люди, остроухий. История его началась на севере острова, где он жил в горном клане Элбан, племени лугов. Волна марионеток первоначально миновала земли элбанов, но на последнем этапе войны осадила укрепление, а затем истребила большую часть соклановцев Кайдена. Выжил только он и Бекка, девочка 6 лет, которую он смог затащить на крышу, откуда их и забрал винтоплан. Клана больше не было, поэтому 20-летний Кайден, не состоявшийся подмастерье кузнеца, и малышка Бекка, лишившиеся родителей и близких, остались одни, прямо посреди чужого и пугающего града Кейлин. Первое время в лагере беженцев было страшно, Дэны из чужих кланов и племен, с которыми обычно было принято враждовать, смотрели недобро, но никакой агрессии не проявляли. Через 5 месяцев тревожного ожидания Кайдена отправили учеником к некоему инженеру, который должен был обучить его основам работы с различными механизмами. На деле, инженер, который оказался не инженером, а всего лишь инженером, начал обучать его не механической магии, о которой Кайден был наслышан еще в клановом укреплении, а обычным, довольно-таки простым ухваткам и приемам. Математика давалась тяжело, но Кайден справился, освоив 3 неких класса, за что теперь имел право носить 3 бронзовых лычки на груди. Освоив огромный перечень возможных неисправностей 8 типов станков, Кайден был признан пригодным для программы заселения Вестероса, из-за чего и попал на чужой континент. Первый год был сложным. Эти гниющие мертвецы на улицах, в домах, посреди лесов. Затем адская работа по восстановлению и строительству, где участвовали вообще все колонисты. А если учесть то, что помимо этого Кайден впервые столкнулся с необходимостью самостоятельно, без присмотра инженера, чинить неисправные станки, нервы были на пределе. Но все проходит, и это прошло. Сейчас все прекрасно. Сейчас у него была стабильная работа, где он был практически незаменим, так как ремонтники из людей, обученные для подобной работы, не способны проникнуть в некоторые отсеки станков в такие же кратчайшие сроки, как Кайден, да еще и не разбирая сам станок частично. Кайден знал, как работают эти огромные чудовища, перемалывающие руду, поэтому не боялся, но видел, как боятся эти почти необразованные бывшие крестьяне, сыплющие породу, да даже старшие работники с тревогой поглядывают иногда в жерло станков. Это порождало некое чувство превосходства, возникающее глубоко в душе Кайдена, но он не давал ему выбраться наружу. Некоторые вещи лучше держать в секрете. По мнению многих дэнов, с которыми он иногда пересекался в рабочих пивных Хайгардена, жизнь Кайдена сложилась очень удачно. Жаль только, Бекку забрали и отдали в общину родственного клана, где она теперь растет и учится в людской школе. Кайдену ее не хватает. Не хватает еще и прошлой жизни. Все ведь было как-то размереннее. Нет, сейчас тоже все размеренно. Нет, сейчас все ритмично. Как механизм, как станок. Вагонетка с рудной породой, прибывшая снаружи, высыпается на ленту станка, которая высыпает ее в перемалывающее жерло. Затем перемолотую в крошку породу вагонетками везут в соседний цех, где отделяют руду, а крошка идет на вторичные производства. И так день за днем. День за днем. Кайден с утра преодолевает проходную, надевает спецодежду, затем до полудня проводит профилактический осмотр доступных в рабочем режиме узлов. В час дня обедает в заводской столовой, отдыхает 30 минут в комнате для отдыха, а в 2 снова возвращается к работе. Если поломок не происходит, сидит в бытовке и читает книжки, а если происходит, ура, сверхурочные. Если ничего не случилось, уходит в 6 вечера, а если случается поломка, вариативно, однажды до 12 оставался. И так день за днем, день за днем. Как же там сейчас Бикка? Почему он позволил людям из комитета опеки забрать ее? Почему он, вместо того, чтобы бороться за последнего в этом мире родного человека, продолжает чинить проклятые станки? Почему? Кайден встал из-за стола и пошел в спальню. Подойдя к гардеробу, он вытащил новенький костюм из бархата и шелка, который представлял из себя шелковую рубашку, бархатные штаны, бархатную же жилетку, кожаные туфли и высокую шляпу-цилиндр, купленные им в позапрошлую получку, но одетые лишь при примерке. «Машина», – прошептал Кайден. «Слабая, бездушная машина». Одевшись в лучшую одежду, он прошел во вторую гостиную, где извлек из секретера две бутылки дорогого бурбона и пневматический пистолет. «Бурбон». Кайдена всегда забавляло это странное название. Купил он его тоже непонятно зачем, но это было примерно 4 месяца назад. Пистолет был приобретен еще в первый месяц вестеросской жизни, когда предупредили о бежавших с каторги заключенных, а также об участившихся высадках мародеров. Кайден знал, что заключенных ловят очень быстро, а мародеры редко умудряются пройти и пару лиг по британской земле, но береженого духи берегут. Вот только зачем? Из набора стеклянных стаканов, который он купил в магазине все по серебряной монете, его интересовал лишь один. Остаток вечера он пил. Много. Это не помогает, это не делает легче, но зато делает решительнее. Баллон встал в паз с легким шипением, пуля скатилась по стволу, приглушенно звякнув, достигнув упора. Кайден с пьяным безразличием посмотрел в ствол, затем медленно подвел его к черепу. «А, плевать!» – произнес он, нажимая на спусковой крючок. Газета «Хайгардинское время» выпуска 310 августа 2010 года. Участились случаи суицидов среди горожан нашего города. Губернатор владения Простор выразил обеспокоенность сложившейся ситуации и пообещал разобраться с проблемой в кратчайшие сроки. Пока же, он воззвал к жителям: берегите своих близких. Если вы заметите странное поведение, если они начинают вести себя необычно, стали неожиданно приветливы, дружелюбны или начали внезапно приводить свои дела в порядок и отдавать долги, это повод начать бить тревогу. Пришла бумага из социального комитета, где нам дали четкие инструкции для снижения числа суицидов среди жителей владения. Горожане, будьте бдительны. План мероприятий будет озвучен 13 дня 8 месяца. Град Кейлин. Королевский магический полигон, 310 год, 8 месяц, 13 день. Огромной площади полигон дымил и пылал. Тысячи разнообразных заклинаний обрушились на него за последний год и еще тысячи обрушатся в последующие годы. «Отлично, Артур!» – похвалил сына Рон. «Теперь пробуй редукта». «Хорошо, папа!» – степенно и с чувством собственного достоинства кивнул Артур. Сын чем-то напоминал Рону Перси. Те же педантские черты характера, а также склонность к буквальному соблюдению инструкций и правил. В постижении заклинаний латинской школы Артур себя проявил очень хорошо, досконально оттачивая палочковые формулы и добиваясь идеального срабатывания. «Бей по чучелу!» – дал команду Рон, указывая на деревянный манекен, стоящий посреди изрытой земляной площадки. «Редукта». Артур практически с математической точностью исполнил палочковую формулу, правильно произнес вербальную формулу, поэтому неудивительно было, что заклинание шутя разорвало верхнюю половину манекена. «Отлично!» – кивнул Рон удовлетворенно. «Хьюго!» – старший сын такой скрупулезной точности в построении заклинаний не проявлял, но отличался врожденным талантом к магии. К магии вообще. То, что Артур брал упорными тренировками, Хьюго давалось шутя. Там, где Артур брал максимальной проработкой деталей и тщательной выработкой навыка, Хьюго обходился парой попыток и тут же показывал превосходный результат. Это неудивительно, так как Хьюго проявил способности практически в первые годы жизни, тогда как Артур раскрылся относительно недавно, ровно 2 года назад, Это очень показательно в изначальной силе мага, ведь чем раньше раскрывается дар, тем сильнее потенциал. Не к ночи упомянутый Гарри Поттер проявил магический дар в первый год жизни, пусть это и не сделало из него великого волшебника, но по воспоминаниям Рона, заклинания давались Поттеру довольно легко, пусть он и полностью продул свой потенциал, не достигнув выдающихся результатов хоть в чем-то помимо квиддича, но это дело личное, каждый сам кузнец своего счастья. Воспоминания о прошлом коснулись и самого Рона, который вспомнил себя в тупом периоде, до изнуряющих упражнений Снейпа, до травмирующих психику даже взрослых людей событий, до путешествий по истребленным странам Восточной Европы. Град Кейлин, королевский дворец, тупой, не то слово, подумал Рон, сидя за рабочим столом в своем кабинете. Квиддич, жратва, жажда легких денег, ну и эпизодическое почитывание магловских журналов в сортире. О последнем своем увлечении Рон нисколько не жалел, ибо без этих обрывочных знаний обо всем и сразу, было бы кисло. Верно говорят, лишних знаний не бывает, усмехнулся он своим мыслям. В состоянии покоя знания не имеют физического веса, но правильно примененные, могут стать именно той точкой опоры, с помощью которой можно перевернуть мир. Мир перевернулся, причем назад все уже не вернуть. История сошла со своего сложившегося предпосылками и обстоятельствами пути, так как Рон сломал предпосылки и раскрошил обстоятельства. Как бы оно было-то, Рон зачем-то посмотрел в пламя камина. Пламя поглотило его сознание. Ледяное поле далеко за стеной. Рон стоит на коленях, из его живота вывалились кишки. На фоне лежит искореженный остов самоходной телеги на примитивных теперь рунах. Вокруг вихты. Много вихтов. Они расступаются, выходит король ночи. На лице его торжествующая ухмылка. Удар кулаком, сердце Рона в его руке. Покрытые льдом улицы Королевской гавани. Джон снова отчаянно бьется с королем ночи, но постепенно теряет силы, уступая площадку шаг за шагом. Джон сильно изранен, король ночи тоже, в его броне торчат стрелы из драконьего стекла, а несколько пальцев на левой руке отсечены. Внезапно с крыши Красного замка падает дракон, управляемый Дейнерис Таргариен. Похоронив под своей тушей короля ночи, он испустил дух. Дейнерис, оправившись от падения, не стала медлить и бросилась к возникшему разрыву в драконьем брюхе, откуда выбирался король ночи, совершенно неблагородно заляпанный драконьей требухой и изрядно помятый. Удар валерийским мечом был отражен магическим щитом, но Дейнерис проявляет какое-никакое мастерство владения мечом, парировав ледяной клинок, она филигранным и отточенным движением вонзила меч в грудь главному мертвецу Вестероса, тут же рассыпавшемуся в осколки льда. Устало привалившись к крупу мертвого драгона, она с гримасой боли выдергивает из-под левой груди стрелу с оперением цветов северян. К ней молча подходит Джон Сноу. Она улыбается ему как родному человеку, а он смотрит на нее с болью в глазах. Видно, что между ними что-то было. Когда-то, с яростным криком Дейнерис из сидячего положения бросается на Джона с мечом. Звон металла. Вскрики боли. Удар на удар. Глухой и какой-то разочарованный вскрик одновременно с хрустом распарываемой мечом кожаной брони. Джон, прихрамывая, медленно идет в сторону Красного замка.